3 июля 1941 года. Через несколько часов после рассвета капитан уже мог подвести предварительный итог разведки. Если верить водителям, то восстановить броневик никакой особенной сложности не представляло. Вся проблема состояла в том, что в машине был пробит радиатор. Это затруднение можно было легко устранить за несколько часов работы. Проблема была только в отсутствии запчастей. Имелись и другие приятные новости. В километре от лагеря обнаружилось целое кладбище автобронетехники. Среди подбитых и расстрелянных с воздуха танков и автомашин удалось отыскать совершенно исправный Т-34. Правда, снарядов в танке не имелось совсем, да и топливо было на донышке. Судя по всему, машина была просто брошена экипажем, решившим выходить дальше уже на своих двоих. Осмотрев уцелевшие грузовики, разведчики доложили Ракутину о том, что в них находится большое количество винтовочных патронов, немаленький запас продовольствия, медикаменты и перевязочные материалы. Исходя из результатов поиска, вполне можно было рассчитывать и на то, что, побегав по округе еще денек, где-нибудь удастся накопить снаряды и для 34-ки. «Вот что, капитан!» — почесав в затылке, сказал полковой комиссар, когда ему доложили обо всех результатах разведки. «В 3 километрах отсюда стоят те самые танки, ради которых мы все тут и оказались. Их 4 штуки, 3 средних и 1 легкий. Легкий, судя по всему, двигаться не может, какая-то у него там неполадка с коробкой передач приключилась. А вот средние, те вполне себе целенькие. Даже снаряды с патронами есть. Их и захватили так, что немцы толком и пострелять-то не смогли. А среди моих бойцов есть 2 грамотных механика-водителя. Мы же, когда танки осматривать направлялись, учитывали и тот факт, что эти машины, возможно, придется вывозить в тыл. Потому в мою группу были включены опытные специалисты. Топливо в танках тоже имеется, хотя и не очень много. Если уж ваши бойцы взялись чинить мой броневик, то я это понимаю так, что выходить пешком отсюда вы не собираетесь. Правильно я мыслю?» «Совершенно верно, товарищ полковой комиссар. Я тут посидел, прикинул. Канонаду отсюда еще слышно, но уже не так хорошо. К доту я группу отправил. Будем ждать, что нам командование сверху скажет. Но по всему видать, что на прежних позициях мы наших застать и не сумеем. Да и сомневаюсь я в том, что назад на грузовиках мы проедем так же легко, как и сюда. Оттого и дал я команду броневик ваш починить. Все же согласитесь, товарищ полковой комиссар, что и вам лучше на машине ехать, да под броней, нежели вас на носилках вручную тащить». «Ну, это еще как сказать, капитан. В броневике тоже трясет, за милую душу. Хотя должен признать, что идея эта правильная. Мы таким макаром 2 зайцев убьем. И сами выйдем, да и танки эти немецкие вытащим. Нас-то мало, все больше технические специалисты да отделение охраны. Сам понимаешь, сесть за рычаги — это еще не значит танкистом стать. Стрелки из нас — те еще. Так и у меня, товарищ полковой комиссар, в группе танкистов, считай, и нет никого. Стрелки, да, эти есть. Пулеметом найду, кого приставить. Сам к орудию встать могу, видел, как это делается. Да и среди бойцов вроде кто-то про это вспоминал. Так что просто так не схарчат, огрызнемся. Большого урона, конечно, не нанесем, но сами понимаете, это ж все-таки танки. Не каждая, чертя голову, в атаку сунется. А если еще и немецкие танки у нас будут, то вообще, может быть, тихо пройдем. По крайней мере, по вражеским тылам». «Ну что ж, капитан, — кивнул Лужин, — здесь тебе и карты в руки, я так понимаю, не впервой по чужим тылам ходишь. Было дело, товарищ полковой комиссар. Дмитрий Петрович, наедине так и зови. Ты на петлицы мои не смотри, я вообще-то человек не совсем военный. Больше по другой части специалист. Так что по имени-отчеству мне как-то привычнее будет». «Ясно, Дмитрий Петрович. А среди ваших сопровождающих только механики-водители есть? Или еще, может быть, какие-нибудь специалисты найдутся?» «Найдутся, капитан. Только в бою они бесполезными будут. Нет, стрелять-то все умеют, но, сам понимаешь, много тебе будет толку от инженера по бронезащите в качестве рядового бойца». «Не очень. И я про то». За всеми хлопотами и заботами капитан как-то совершенно прозевал наступление темноты. Она обрушилась на стоянку неожиданно, укутав темным пологом окрестности. Неслышной тенью подошедший Храмлюк поставил перед Ракутиным котелок. — Перекусить, товарищ капитан. — Спасибо, старшина. — А все остальные бойцы? — Все сделано, товарищ капитан, не волнуйтесь. И ужин приготовили, и посты я проверил, все в порядке. Да и передохнуть вам надо. — Как там наша военврач? — Спит. 2 часа уж как. Умаялась бедная. И то сказать, сколько ей всего выпало. Капитан быстро умял теплую гречневую кашу, щедро сдобренную мясом. Нечего сказать, старшина мужик хозяйственный, обо всем подумал. Занятый подготовкой обратного прорыва, Алексей совершенно упустил из виду такие мелкие, но очень значимые подробности. А вот Храмлюк, тактично, не мешаясь командиру, аккуратно взял на себя все эти хлопоты. Едва поставив на землю опустевший котелок, Алексей почти моментально отключился. Снилось всякое. Горящие машины и смеющийся Мусабаев, бегущие в атаку немцы и хмурый особист. А потом все это незаметно отошло на задний план, и перед его глазами вдруг появилась Аглая. Ракутин снова услышал ее взволнованный голос и даже вспомнил, как брал ее за руку. А она красивая. Жалко, что сейчас война. Но ведь это же скоро закончится. Обидно будет, если судьба раскидает нас с ней далеко в стороны, и мы больше не встретимся. И в самом деле, что ей делать на границе? Небось, уедет в тыл, сопровождая Лужина. Интересно все-таки, а что же он за специалист такой? И механики-водители у него есть, и даже специалист по броне. Наверное, какая-нибудь крупная шишка из тех, что занимаются созданием танков. Тогда понятно, отчего вокруг него такие пляски. Он и про наши танки, поди, много чего знает. Потому так и волнуется особый отдел. Нельзя, чтобы немцы его в плен взяли.